Лет 30-35 назад я как-то задал вопрос Сергею Васильевичу Аксюку о том, что такое додекафония как идея. Он сказал, это отлично сконструированная, оборудованная мышеловка, и, смею вас уверить, многие в нее попадут. Человек серьезный и умный, он оказался глубоко прав. Звонила по телефону приехавшая из Баку, фамилия Мовсесова, очевидно, армянка. Получил от нее два письма на протяжении 5 или 7 лет. Писала она о моей музыке, разной, с большим сочувствием и теплотой. Последний раз о музыке к фильму «Воскресенье». Она росла вместе с Джемалом Долгатом, дирижером. Он стал потом зятем покойного Кочурова, женившись на падчерице его. Забыл, как ее звали, кажется, Ляля по-домашнему. Мать ее, Ксения Михайловна, и бабушка, Надежда Платонна, две прекраснейшие армянки, душевные, отзывчивые люди, сильно мне помогали по части здоровья. Ксения Михайловна Аствацатурова, 1902-1969, вторым браком была за композитором Кочуровым, с которым Свиридов был в дружеских отношениях, и Георгий Васильевич знал всю семью. В 1950 году Ксения Михайловна помогла Свиридову попасть на лечение в клинику нервных заболеваний при военно-медицинской академии, где когда-то работал ее отец, известный военный врач, доктор медицины, профессор, руководитель кафедры нервных болезней военно-медицинской академии Аствацатуров, 1877-1936. Надежда Платонна Аствацатурова, урожденная Гургенбекова, 1878-1965, мать Ксении Михайловны. Ляля Вера Ивановна Раздольская, дочь Ксении Михайловны от первого брака, была замужем за дирижером Джемалом Долгатом, 1920-1992 годы. Мовсесова знает давно уже мой адрес, узнала еще в Баку, чтобы написать письмо. Говорит, езжу на Тишинский рынок за покупками, стою перед вашим домом, как перед алтарем. Остановка троллейбуса. Удивительные слова. Каким чувством они вызваны? Думаю, не могу разобраться в нем. Бескорыстное совершенно. Очевидно, в возрасте, близком к моему или немного помоложе. Интеллигентная речь. Учительница музыки. Дай ей Бог здоровья. Жуткой нищетой живут у нас люди. Большинство их совершенно задавлены машиной информации. Сатанинское оружие. Мирная водородная бомба, вроде изделия Сахарова, возведенного чуть ли не в святые. Апокалиптические времена. Церковная музыка и слово. Слово «Логос» есть одна из величайших идей христианского миропонимания. Вначале было слово, и слово было к Богу, и слово было у Бога. Христос называется Бог Слова. Из Слова по воле Господа возник мир. Значение Слова в музыке русского православия как руководящей идеи, не формы, производные, сконструированные человеком. Между тем в церковной музыке, особенно крупных, длинных, протяженных форм, божественное Слово, лежащее в начале, теряет всякий смысл. Всякое значение, благодаря суесловию, бесконечному повторению типовых выражений «Господи, помилуй» и так далее. Подобного рода музыкальные формы типа вариаций концертов обычно горячо любимы хоровыми регентами. Они дают возможность блеснуть разнообразными чисто музыкальными эффектами, а также выгодными для сцены, для публики жестами, поворотами, взмахами рук и другими пассажами, имеющими иной раз значение в глазах малоискушенной публики и содействующими успеху и славе того или иного регента-дирижера. Именно на безнравственность общества, на безнравственность той или иной профессиональной среды опирается дурная власть или те, кто ее домогаются. Научная среда занята на 90 или более процентов производством смертоносного оружия и совершенствованием его убойной силы, чему отдал почти всю свою жизнь ученый-физик Сахаров, все свое напряжение ума и сердца, вложивший в бомбу, объявляемый в газетах и журналах, активно несущих зло, совестью России. Это ли не ужас? Не бред ли это? И миллионы людей принимают на веру все, что пишут газеты, журналы, все, что говорит телевидение. О непонимании музыки и искусства вообще. В последние годы жизни генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина обстановка в стране стала ужасающе мрачной. Постановления следовали одно за другим. Едва ли не все отрасли подвергались суровой критике. Люди жили в страхе за каждый миг своей жизни. И казалось иной раз, что Бог дал ее человеку напрасно. Я уже не говорю о бесконечном количестве ссылаемых в лагеря, казнимых и так далее. Вообще-то всякий, каждый человек был под подозрением, под наблюдением почти постоянным. Ведь кроме официальных чинов тайной полиции, бесчисленные шпики, тут же рядом с тобой работающие, живущие, сочиняющие музыку, стихи, пьесы, играющие на скрипках, роялях, барабанах, критики, ставящие отметки каждому сочинению и каждому композитору, которые были разделены на категории в соответствии со своими наградами, титулами и прочее. Разумеется, не все, но часть их исправно писала доносы. Но в марте 1953 года эта машина вдруг дала неожиданный сбой, резкий толчок, остановку. Через несколько дней все как бы пошло по-старому, но не совсем, а как бы по видимости. Все, каждый порознь, за всех ведь не могу ручаться, понимали, что событие эпохи свершилось, но что будет дальше, ждали. Хоровой цикл Блока. Один из вариантов полного композиционного плана блоковского хорового цикла, замысел которого созрел у Свиридова в конце 1980-х годов. Смотрите ПСП номер 66.